Мы изыскали средства, позволившие рассчитать 30 тысяч офицеров, увольняемых в запас. Но, к сожалению, преодоление трудностей этим не ограничивалось. Необходимо было как можно быстрее привести дело к регулярной выплате зарплаты из местных бюджетов медикам, учителям, работникам культуры, а также работникам внебюджетного сектора. Выступая на заседании правительства, я сказал, что в отличие от 1997 года у нас нет возможности оказывать массированную помощь регионам путем распродажи собственности или влезания в долги. Было предложено пойти на экстраординарные меры, обязывающие регионы, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Самары, которые самостоятельно решали проблему, затрачивать на выплату своим бюджетникам сумму, составляющую не менее 40% доходов. Губернаторы были предупреждены, что в случае невыполнения этого, а также нецелевого использования трансфертов из центра на зарплату учителям, медицинским работникам и другим, регион будут переводиться на прямое казначейское исполнение бюджета. Но в ряд депрессивных регионов, которые объективно не смогут выполнить это указание, список таких зон бедствия незамедлительно представил Минфин, будут направлены из федерального бюджета дополнительные средства. Что касается работников внебюджетного сектора, на которых приходилось до 80% невыплат, объективной причиной был паралич экономики. Но не только. Во время одной из поездок по стране я был на заводе, директор которого ввел третью смену. Причем он не просто директор, а владелец 5% акций предприятия. Если заработала третья смена, значит, есть рынок сбыта продукции. А на мой вопрос, какова задолженность по зарплате рабочим, директор ответил 2-3 месяца. Через несколько дней на заседании правительства присутствовали профсоюзные лидеры, и я обратился к ним. Вы часто берете за горло федеральной власти. Но одновременно гораздо слабее работаете на предприятиях, где подписан коллективный договор, а заработная плата не выплачивается. Тем более, что во многих учреждениях, на промышленных предприятиях, работники получают заработную плату по двум ведомостям. Одной официальной, а второй неофициальной. Это происходит без выплат работодателями отчислений в пенсионные и другие социальные фонды, а работниками подоходного налога. На это антиобщественное и абсолютно несвойственное цивилизованным рыночным отношениям явления либералы попросту закрывали глаза. По указанию руководства кабинета, налоговая полиция проверила 70 тысяч предприятий, начала проверку банков и коммерческих структур, определенно это кому-то не нравилось. Главная задача — развитие реальной экономики. Коренной поворот в экономической политике был невозможен без создания условий для развития производственного сектора. В этой связи следовало прежде всего приступить к реструктуризации банковской системы с целью не просто восстановить ее, но и переместить акценты в деятельности банков. Теоретически государство могло бы пойти в этот момент... Эта линия очень импонировала бы отдельным олигархическим группам на спасение конкретных банкиров или банков. Некоторые банкиры даже предлагали национализировать их банки, естественно, переложив на плечи государства накопленные долги. Вместо этого мы предложили вести интенсивные переговоры с кредиторами и отечественными, и зарубежными о переоформлении задолженности в капитал банков. Мы понимали, что не сможем обойтись без увеличения доли участия иностранного капитала в российских банках, без расширения возможностей для деятельности иностранных банков на территории Российской Федерации.